2. Вдалеке качается, будто хмельная луна, фонарь таверны Дисмоса. Мы немножко приняли на грудь по пути из карьера, и Гелон хочет продолжить у моря, а Дисмос как раз у моря, даже слишком близко. Дорога усыпана ракушками, раздавленными крабами, блестящими клубками водорослей, похожими на горгон. Я бросаюсь одним клубком в Гелона, а он пинает другой в мою сторону. Мы подходим ближе, и шум волн смешивается со звоном чаши, трескучей неразберихой, сложенной из сотни голосов. В дверях стоит однорукий красавец с огненно-красной лошадью, выжженной на лбу. Это Хабрий, военный раб из Аргаса, которого Дисмос приобрел за бесценок по причине недостатка конечностей. Когда Хабрий трезвый, создается впечатление, что ему постоянно немного больно. Щеки и лоб напряжены в полугримась. Но поздним вечером, когда кто-то из посетителей расщедрится и принесет ему кувшин другой, щеки расслабляются, глаза загораются, и если остаться послушать, он одарит вас рассказами об Аргасе. О женщинах, которых Хабрий любил, колесницах, на которых мчался, храмах, в которых молился, о множестве священных источников и зеленых рощ. Да, разгульное место, Аргас, святое место. Ах, если бы он мог показать, и что-то такое есть в том, как он плетет свои истории, что-то пылкое и отчаянное, отчего кажется, что бедный Хабрий пытается вызвать свою родину к жизни не только для вас, но и для самого себя. Что хочет, чтобы на пепелище, в которое превратилась его жизнь, возгорелся и засиял Аргас. А потом его переполняет чувство, и он замолкает посреди фразы, смотрит в небо, мурлычет под странную мелодию и показывает вам обрубок руки. «Нравится мне Хабрий». «Какие люди!» — говорю я. Хабрий кланяется и открывает дверь. Кувшинов рядом с ним явно нет. Мы проходим. В ноздри бьет запах соленой воды и рыбьей чешуи. У Дисмоса морем пахнет сильнее, чем на пляже. Из-за расположения таверну любят рыбаки, и поскольку помещение ими забито, а окна закрыты, запахи остаются надолго. В воздухе чуть ли не туман. От шеи и пропотевших плащей поднимаются завитки пахнущего рыбой пара. Рыбаки с пурпурными брызгами на бороде склоняются над кувшинами, хвастаясь или жалуясь на последний улов. Но вдобавок к человеческому гвалту само здание тоже издает кучу разных звуков. С годами дождь и ветер прогрызли в стенах множество дырок, крошечных и не очень, и поэтому кажется, что костяк здания свистит, а балки и пол скрипят и гнутся. Но эта хрупкость только добавляет уюта. Уши дают коже сигнал приготовиться к удару, но его не случается, и поскольку человек больше всего ценит вещи, когда боится их потерять, постоянное ожидание, что на тебя обрушится гнев стихии, добавляет попойке остроты. Гелон направляется прямиком к стулу Гомера. Хлипкой хреновине, на которой, по слухам, слепой певец как-то раз посидел, навещая Сиракузы несколько сотен лет назад. Он ютится в углу под бронзовой табличкой, которая так и гласит «Стул Гомера». Правда ли это его стул? В Сиракузах то тут, то там встречаются гомеровы стулья. Могут ли они все быть стулом Гомера? А почему бы и нет? Задница — штука капризная, брака на всю жизнь не заключает, так что, да, может, это и правда его стул. Там уже сидит какой-то мужик, и Гелон просит его подвинуться. Мужик говорит ему «иди нахер», и Гелон вежливо хватает его за шкирку и валит на пол, попутно извиняясь. На нас оборачиваются, раздаются восторженные голоса и гиканье, потому что Гелона у Дисмоса хорошо знают, и этот ритуал часто повторяется, когда несведущие выпивохи занимают его место. Я заказываю первый кувшин. Вино наливает новая рабыня. Она темненькая, со светло-карими глазами и кожей, как чеканная медь. От нее прямо-таки сияние исходит, и хотя она всего лишь рабыня. Я морщусь, когда замечаю, что она оглядывает мой плащ, он же весь драный и в пятнах. Она передает мне кувшин, и я возвращаюсь к нашему столику, изо всех сил стараясь не хромать. Гелон сидит, обхватив голову руками. «Давай пей! Хандрить не будем, ясно?» Он поднимает глаза, пробует улыбнуться. «Пропустим кувшинчик», — говорю. «Что мы пропустим?» «Кувшинчик». Я наполняю чаши до краев и свою поднимаю. «За Сиракузы!» — говорю. «За Гомера!» «Ты посмотри на новую рабыню! Шикарная же! Смотреть на нее больно! Правда, сука, больно!» «Как ты думаешь, он понимал, что он сделал?» «Чего?» «Как ты думаешь, когда Гомер написал Илиаду, он понимал, что написал Илиаду, а?» «Должен был», — Гелон кивает. «А Еврипид? Вот он написал Медею. Думаешь, он понимал, что сделал?» «Да». Гелон задает эти вопросы каждый раз, когда сидит на стуле Гомера. «Знаешь что?» — говорит он. «У меня к тебе предложение. Ты, наверное, подумаешь, что я ума лишился, но все же...» «Я уже...» «Что?» «Думаю, что ты ума лишился». Кажется, мой ответ его обескураживает, но тут я поднимаю чашу, и мы чокаемся и пьем до дна. Гелон тянется налить еще, но кувшин пуст. «Похрен. Следующий с меня». Он бредет прочь, и его заносит по пути. А я сижу и размышляю, что у него может быть за предложение, но тут рабыня подходит к моему столику, и я даже глазом моргнуть не успеваю, как моя рука тянется к ней, задев пальцами клеймо у нее на руке. Кожа в этом месте сморщенная и шершавая. «Ты откуда?» — не отвечает. «Ой, ну скажи, ты тут новенькая. Карфаген? Египет?» Она смеется. У нее передний зуб сколот, и он похож на клык. А она на великолепную волчицу. «Чего смеешься?» «Египет?» — спрашивает она. «Ты с ума сошел?» «Ты на фараоншу похожа». Она улыбается и уходит. Хитон мягко шелестит с каждым шагом. «Бля, ну что за красотка!» Гелон возвращается, ставит три кувшина, в которых плещется вино. «Три!» «За Гомера!» — говорит Гелон. «За Гомера!» — говорю я. Дверь распахивается, и в таверну врывается компания аристосов. «Больше 16 им не дашь». На запястьях поблескивают серебряные браслеты, а одежды такие белые и пышные, что, проплывая над земляным полом к соседнему столику, они кажутся облаками. Они топают ногами и требуют три кувшина лучшего вина. Местные, выругавшись, отрываются от выпивки и поднимают обветренные лица. После войны все время так. Безбороды, пиздюки вроде этих захватывают заведения Дисмоса и другие толковые кабаки. Они визжат про демократию, норовят угостить выпивкой. Но все знают, что они пришли только чтобы поглазеть на простых мужиков. «Вот засранцы мелкие», — говорю я. «Еще даже голосовать не могут, а Дисмос их пускает». Гелон смотрит в пространство. «Гелон!» «Прости, что?» «Ты посмотри на этих пиздюков. Одно яйцо на всю компанию, скажи, я прав?» Гелон улыбается, но его взгляд печален. «Лампон!» «Чего?» «Я Десму увидел». «Что?» «Она была вон на той фреске, где трое. Она среди женщин, которых гонят на корабли». «А!» «Десма — женушка Гелона. 3 года про нее ни слуху, ни духу. Сбежала, когда их мальчонка умер. Говорят, сошлась с каким-то парнем в Италии. Если бы она объявилась, я бы удивился. Но Гелон видит Десму часто, в страннейших местах. Он видел ее в шве на вазе. Какая-то бессмысленная трещинка, а он на нее таращится, пока его не ткнешь. Спросишь, на что он смотрит, а он шепчет. «Десма». Он видит ее в мазке краски, в дереве, на небе, в бегущей воде. Гелон видит Десму повсюду. Он снова закрывает лицо руками. К четвертому кувшину такое обычно и случается. «У нас тут венцо, Гелон. Что тут у нас?» «Венцо», — говорит он и делает большой глоток. «И ты сидишь на стуле Гомера. Где ты сидишь?» «Я спать не могу, Лампон. Лежу». «Да хватит уже! Ты где сидишь?» «На стуле Гомера». «И что у нас тут?» «Венцо». Я поднимаю чашу, Гелон в свою просто таращится. «Приветствую вас, граждане!» Мы оборачиваемся. Это один из аристосов из-за соседнего столика. Стройное создание, правая рука на бедре, в левый огромный кувшин, больше похож на девчонку, чем на парня. Волосы до плеч, смазливое лицо, серые глаза с длинными ресницами и пухлые губы. «Не желаете совершить возлияние?» Гелон что-то бормочет, а я смотрю в сторону. Мальчишка все равно наполняет наши чаши. «За победу!» — говорит красавчик, поглядывая на Гелона. Мы ничего не говорим, только осушаем чаши за один глоток. Вино роскошное. Рядом с ним то, что мы сами пили, уксус. И пахнет чудесно. Медом и чем-то цитрусовым. Я слыхал о душистом вине, но понятия не имел, что такие, как Дисмос, его продают. Драхма за кувшин не меньше. «Хорошее, правда?» «Не уверен», — говорю. «Прежде чем судить, нужна доза побольше. Верно, Гелон?» «Верно». Красавчик смеется, шлепает себя по бедру. Не так уж и смешно, но все равно... Он снова наполняет чаши до краев, и мы снова выпиваем. «А теперь», — улыбается он, — «как эмпирик, говорю, считаю, что требуется более пристальное изучение. Согласен, Гелон?» Гелон согласен, и красавчик снова наливает. Так продолжается, пока его кувшин не пустеет, но ему хоть бы что. Заказывает еще и подзывает своих дружков. Подходят трое лоснящихся подростков и представляются. Мне знакомы имя каждого из их отцов. Перед нами настоящие богатеи. Но красавчик всех переплюнул. Его папка — гермократ. Гермократ, чтоб его. Красавчик говорит, что ненавидит своего папку, что он на нашей стороне, считает неравенство в городе постыдным, что рабочие вроде нас делают сиракузы сиракузами. Я хмурюсь и молчу, но слышать приятно. Я говорю, что они вообще не представляют, как мы живем. Говорю, я боролся с Афининином на Эпиполах, и это было прямо как у Ахилла с Гектором. Либо он, либо я. И я вскакиваю и показываю. Они радостно кричат, и я замечаю, как на меня смотрит рабыня. Бля, ну что за красотка! «Еще кувшин Ахиллу!» — кричит Гермократов сын, и нам приносит еще кувшин. Теперь комната кружится, не вертится, как безумная, а легонько покачивается. И кажется, что лица вокруг пляшут. Кто-то спрашивает, почему я хромаю. «Это после войны?» «Да, — говорю, — афинский лучник меня подстрелил. Стрела в щиколотку попала». «Как Ахиллу?» — спрашивает кто-то, и я начинаю реветь. Аристосы собираются вокруг, говорят мне, что я герой, был ранен во имя Сиракуз, и это честь. А там мы уже все обнимаемся. И Гермократов сын тоже. Он берет меня за руку и говорит, что его отец будет рад со мной познакомиться. «Как с Ахиллом?» — спрашиваю я, и он отвечает. «Да, как с Ахиллом». Приносят еще кувшин, и вот мы уже побратались. Я бедный, они богатые, но мы братья. Слезы так и льются. Хер знает почему. Я всю жизнь хромаю, без всяких битв и стрел. Просто стопа кривая. И я смотрю на нее на грязном полу, искореженную, у всех на виду, и на мгновение чувствую себя священным. Мы снаружи. Горстка звезд освещает нам путь. Городской шум затихает и затихает, а потом уже ничего не слышно, только волны и хруст наших шагов. Мы с Гелоном идем под руку. Иногда нас заносит в кусты, но в основном все гладко. Я стащил у одного из аристосов мех с вином, пока мы братались, и мы прихлебываем из него по пути. С тех пор, как мы вышли из таверны, мы идем почти в полной тишине. И я вздрагиваю, когда Гелон начинает петь. У него чудесный голос, тихий, иногда шаткий, но сладостный и нежный. И он вкладывает в него необычайное чувство. Он поет отрывок из Медеи. Сразу после того, как она убила своих детей. Где хор рассказывает, что нехорошо так поступать. Иногда, забыв слово, он замолкает, а, вспомнив, прям-таки выкрикивает. Теперь понятно, куда мы направились. Обратно к карьеру. Еще чуть-чуть, и вот я чувствую запах. Гнилостный запах карьера. И Гелон останавливается. Мое предложение. Что? Мое предложение. Я же тебе не сказал. Так вот, ничего не... Режиссеры. Чего? Мы с тобой будем режиссеры. Он передает мне мех. Я отпиваю. Будем? Ага. А что они делают? Режиссируют. Икает он. Поставим Медею в карьере. Но не просто отрывки. Всю пьесу поставим. Полноценно, с хором, с масками. Совсем таким. А? Рядом со мной раздается тихий стон. Гелон плачет. Ты чего? Молчание. Гелон! Полноценно, говорит он дрожащим голосом. С хором, с музыкой, с масками, с костюмами, настоящий спектакль. Как в Афинах, завтра утром начнем. Так надо им сказать, — говорю я. Пошатываясь, я подхожу так близко к краю, как только осмеливаюсь. Просыпайтесь, афиняне! Просыпайтесь! Сложно представить, что их сотни, может, тысяча. И все они там спят. Ты знаешь, что это так, что они там есть, где-то в черноте. Но где и кто? И что они думают, что чувствуют? От этого кружится голова, и тьма красиво завихряется. Я шарю по земле в поисках камешка и, найдя, швыряю вниз. Он пролетает, мелькает молнией и приземляется с божественным грохотом. «Завтра утром полноценная постановка! Хор, маски и все такое!» Я оборачиваюсь. «Так, Гелон?» Так, я прихлебываю, тянусь за новым камнем.